Глава 10. Блокада. Май 2017 года. Ранним утром 24 мая 2017 года, когда Дональд Трамп был в Израиле, и первый этап его международного турне в качестве президента заканчивался, на сайте новостного агентства Qatar News Agency Q&A появились странные заявления эмира Катара. Через несколько секунд о них начали трубить СМИ Саудовской Аравии и других стран региона, распространяя новость среди миллионов людей. «Иран — это тоже мусульманская страна, имеющая серьезное влияние в регионе, поэтому нет никакого смысла бойкотировать его и уж тем более противостоять ему», заявил, если верить Q&A, эмир Катара Тамим ибн Хамад Аль-Тани на церемонии чествования выпускников военной академии. «Иран играет важную роль в поддержании стабильности в регионе», — добавил он. «В самых влиятельных странах Персидского залива, где Иран считают страной-агрессором и главной угрозой для региона, это заявление было воспринято как предательство». Но дело в том, что новость была уткой. Тамим не выступал с речью и не делал подобных заявлений. Другие сообщения о том, что Тамим сетовал на напряженные отношения с президентом США, который, по его словам, может потерять свой пост, не дотянув до конца президентского срока, и о том, что эмир рассказал о хороших отношениях его страны с Израилем и о своей симпатии к палестинской группировке «Хамас», тоже были ложью. Тамима срочно разбудили. Поднявшись с постели, 37-летний эмир первым делом приказал опубликовать от своего имени официальное опровержение фейковых новостей. Его люди написали обращение за 45 минут, но было поздно. Поток новостей на саудовском телеканале «Аль-Арабия» и его аналоги из ОАЭ «Sky News Arabia» было уже не остановить. Катарская королевская семья поняла, что правительство страны опозорено, и в этом наверняка замешаны напористые соседи из Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов. Через несколько недель спецслужбы страны раздобудут весомые доказательства взлома их систем российскими хакерами, которым заплатили из-за рубежа. В отношениях со своими более влиятельными соседями правящее семейство Аль-Тани давно ходило по тонкому льду. Напряжение между странами росло с каждым десятилетием, но тем не менее внезапная атака оказалась неожиданностью для Катара, который в целом недооценивал решимость своих противников. Грызня между странами Персидского залива время от времени вспыхивает с новой силой. В таких случаях обычно вмешивается эмир Кувейта или султан Омана, и старые распри на время прекращаются, а участники конфликта хоть и с неудовольствием, но все же стараются поддерживать союзнические отношения. Однако новый виток эскалации был неожиданным и слишком мощным. В течение 13 дней Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и их ближайшие союзники, Египет и крошечный союз Коморских островов, синхронно ввели тотальный бойкот Катара. Они выдворили из своих стран всех катарцев, разорвали с Катаром экономические связи и закрыли свое воздушное пространство для самолетов катарских авиакомпаний. Полки магазинов в Катаре опустели, так как страна почти полностью зависела от импорта молочных продуктов и других товаров первой необходимости из Саудовской Аравии. Саудовцы даже выдворили со своей территории катарских верблюдов, которые мирно паслись в районе границы. Окрыленный успешной организацией визита Трампа, Мухаммед ибн Салман подумывал даже о военной операции против Катара, в случае, если катарцы не согласятся принять его условия, в том числе требования закрыть телеканал «Аль-Джазира» и отказаться от положений своей внешней политики, противоречащих интересам соседних стран, прежде всего Саудовской Аравии. Арабы очень высоко оценят свое достоинство, но Мухаммед и его соратники выдвинули Катару унизительные требования. По сути, они хотели, чтобы эта страна стала лишь частично независимым вассальным государством, каким было раньше. Действия Саудовской Аравии и ее союзников стали актом открытой агрессии, беспрецедентным в истории региона. Именно такое развитие событий пытались предотвратить при помощи неофициальной дипломатии целые поколения американских дипломатов, работавших в странах Персидского залива. С середины 90-х годов прошлого века отношения между Саудовской Аравией и ее крошечным, но фантастически богатым соседом Катаром практически всегда оставались напряженными. Правителей королевства больше всего раздражала внешняя политика Катара, которая, как им казалось, строилась на дружбе с братьями-мусульманами и другими врагами саудовцев. В 2014 году ОАЭ, Саудовская Аравия и Бахрейн даже отозвали из Катара своих послов в знак протеста против поддержки правительством этой страны арабской весны. Дальнейшей эскалации конфликта удалось избежать. Посол США в Саудовской Аравии Джозеф Уэстфолл на практически еженедельных встречах с Мухаммедом постоянно напоминал принцу о важности поддержания стабильности в регионе. Однако весной 2017 года Трамп снял Уэстфолла с должности и не спешил назначать нового посла. Пока в королевстве не было дипломатического представителя Соединенных Штатов, за американо-саудовские отношения отвечал Джаред Кушнер, который не слишком заморачивался предотвращением конфликтов между соседями. Уэстфолл часто говорил Мухаммеду, что открытая агрессия навредит имиджу Саудовской Аравии в США, и американским политикам будет трудно поддерживать принца. Теперь напоминать об этом было некому. Вместо посредничества американцы, казалось, занялись разжиганием ненависти к Катару. «Вы должны разобраться с ними», — заявил советник Трампа Стивен Беннон правителю ОАЭ Мухаммеду Ибн Заиду. «Эти парни хуже иранцев, они вас достали». Белый дом, казалось, поддерживал желание принцев ОАЭ и Саудовской Аравии обострить конфликт, поэтому последним казалось, что, пытаясь поставить Катар на колени, они ничем не рискуют. За час до объявления бойкота саудовцы уведомили о своих действиях Кушнера. Тот попросил повременить, но посыльный принца сказал, что поздно, процесс запущен. Новости о бойкоте напугали многих катарцев, которые вскоре начали использовать эмоционально окрашенный термин «блокада». Ожидая нападения на страну, некоторые представители богатых семейств стали собирать в своих дворцах и на виллах целый арсенал оружия. Госсекретарь Рекс Тиллерсон, с которым Мухаммед не обсуждал введение бойкота, попытался не допустить выхода ситуации из-под контроля. С катарским правящим домом Аль-Тани он был знаком давно, еще со времен, когда в качестве руководителя компании ExxonMobil помогал отцу эмира Тамима разрабатывать газовые месторождения. На начальном этапе конфликта Тиллерсону не удалось убедить президента США помочь ему сгладить ситуацию. На встрече с Трампом и Кушнером в Белом доме госсекретарь попытался донести до собеседников всю трагичность происходящего для гражданского населения Катара. «Дети не смогут учиться, в магазинах скоро не будет ни капли молока». Трамп ответил: «Плевать на молоко. С точки зрения президента, блокада — это было не так плохо. Если ты заставил их воевать для того, чтобы выяснить, кто менее активно спонсирует терроризм, ты двигаешься в правильном направлении. Пусть саудовцы разберутся с этим вопросом», — сказал Кушнеру президент. 6 июня, в первый день бойкота, Трамп написал на своей странице в Твиттере: «Недавно, когда я был на Ближнем Востоке, я сказал, что нужно прекратить финансирование радикальных идеологий. В этот момент лидеры других государств сразу указали пальцем на эмира Катара, мол, смотри». Пока Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты отрицали свою причастность к взлому катарского новостного агентства QNA, сотрудники зарубежных разведок сообщили «Нью-Йорк Таймс» и «Вашингтон Пост», что взлом осуществила российская частная хакерская компания, работающая на иностранные государства. Когда блокада не дала нужного результата и завела саудовцев в тупик, помощники Мухаммеда ибн Салмана предложили интересную идею – прорыть канал вдоль всей границы с Катаром и превратить эту страну в островное государство. Правда, до сих пор не ясно, действительно ли саудовское правительство собиралось сделать это или просто распустило такой слух, чтобы запугать катарцев. Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты пытались представить дело так, что бойкот был введен в ответ на агрессию Катара, в том числе сфабрикованные заявления Тамима, но на самом деле они уже несколько месяцев планировали нейтрализацию и изоляцию соседа. Блокада стала плодом стольких коварных интриг, что эксперты даже назвали ее «ближневосточной игрой престолов». 22 марта 2017 года Абдул-Азиз Аталайби, стратег из консалтинговой фирмы KPMG, работавший на саудовское посольство, совместно с пиар-компанией Corvus Communications, возглавлявшейся Майклом Петруцелло, подготовили презентацию подробного плана медиатак на Катар, которые должны были начаться в июне, как раз после окончания визита Трампа в Саудовскую Аравию. Саудовская Аравия давно была постоянным клиентом Corvus Communications. В подготовке медиатак участвовало и пиар-агентство The Hub Group, работавшее и с саудовцами, и с Объединенными Арабскими Эмиратами. Мухаммед ибн Заид старался поспособствовать усилению влияния в регионе молодого соседа из Саудовской Аравии. В начале 2017 года он помог саудовцам нанять руководителя компании The Hub Group Ричарда Минца, который должен был подготовить младшего брата Мухаммеда ибн Салмана, Халида, к работе в должности посла в США. Халид и Минц часто ужинали в каком-нибудь ресторане, где по несколько часов обсуждали основы американской политики и международных отношений. Халид – полнородный брат Мухаммеда, на 3 года младше него. Принц доверяет ему как самому себе, потому что они выросли вместе. В детстве братья играли в компьютерные игры, учились нырять с аквалангом у инструктора, которого их отец всегда брал с собой в отпуск, и без разрешения родителей бродили по испанским и французским городам, чтобы своими глазами увидеть настоящую жизнь. Как и Мухаммед, Халид, повзрослев, получил образование на родине, но, в отличие от старшего брата, он еще в детстве в совершенстве овладел английским, а позже во время обучения на авиабазах Коламбус, штат Миссисипи, и Неллис, штат Невада, приобщился к американскому образу жизни, поскольку во время увольнений с товарищами посещал различные увеселительные заведения. Когда Мухаммед объявил войну хуситским повстанцам, Халид на своем F-15 принимал участие в авианалетах на Йемен. Во время одного вылета он получил травму, из-за которой его постоянно мучают боли в спине. В апреле 2017 года, после непродолжительного пребывания на посту гражданского советника Министерства обороны, Халид был назначен послом Саудовской Аравии в США. На Объединенные Арабские Эмираты Минц начал работать после того, как один из его коллег из пиар-агентства Берсон Мастелла, Саймон Пирс, подписал контракт с правительством этой страны. Пирс, австралиец по происхождению, стал главным консультантом Халдуна Аль-Мубарака, одного из ближайших помощников Мухаммеда ибн Заида. Он помог Аль-Мубараку купить футбольный клуб Manchester City и заключить ряд других серьезных сделок, а также реализовать некоторые стратегические инициативы, например, противодействие братьям-мусульманам и Ирану. План, предложенный специалистами из Corvus, включал расписанные по неделям шаги, направленные на формирование в обществе восприятия Катара как сторонника терроризма. Пиарщики предлагали распространить в СМИ информацию о взятках, благодаря которым власти Катара купили право провести в стране клубный чемпионат мира по футболу 2020 года, а также заказать рекламу, изображающую Катар как дестабилизирующую регион силу. Примечание. Чемпионат должен был проходить с 12 июня по 12 июля 2020 года, но из-за пандемии COVID-19 состоялся на год позже, с 11 июня по 11 июля 2021 года. В плане описывалась стратегия поиска поддержки третьих сторон «Видение 2030». Компания KPMG представила в виде таблицы данные о журналистах, включая их отношение к Мухаммеду, положительное, нейтральное, негативное, и степень влияния на общественное мнение, высокое, среднее, низкое. Среди самых влиятельных журналистов первого эшелона, на поддержку которых принц мог рассчитывать, были колумнист из «Нью-Йорк Таймс» Томас Фридман, восхвалявший Мухаммеда как реформатора, Дэвид Игнатиус из «Вашингтон-Пост», Брэд Байер с канала Fox News и Нора О'Доннелл из CBS News. А вот Фарид Закария с канала CNN, если верить таблице, был самым враждебно настроенным влиятельным журналистом. Холодная война между Саудовской Аравией и Катаром назревала годами, однако быстро отдаляться от соседей Катар начал после 1995 года, когда отец Тамима Хамад ибн Халифа в результате бескровного государственного переворота сверг своего отца Халифу ибн Хамада. Хамад родился в спокойные времена, когда за пределами Персидского залива о Катаре почти никто не слышал. Да и в самом регионе страна была известна лишь благодаря жемчужному промыслу. До переворота 1995 года Катар был полунезависимым государством. Эмир Халифа определял направление внутренней политики, а за безопасность отвечала Саудовская Аравия. С момента обретения Катаром независимости в 1971 году именно саудовский король руководил внешней политикой этой страны и обеспечивал ее безопасность. По сравнению с Саудовской Аравией, Катар – форменная букашка с точки зрения не только территории, степени влияния и мощи, но самовосприятия. Однако Хамад вырос в более космополитичной атмосфере. Благодаря относительному богатству Катара той эпохи и историческим связям с Великобританией, он смог поступить в Королевскую военную академию в Санхерсте, после окончания которой вернулся в Доху, где служил в армии, а позже стал министром обороны и наследным принцем. Хамаду не нравились инкрементальный подход отца к развитию страны и его нежелание сделать Катар полноценным глобальным игроком, придерживающимся независимой внешней политики. Хамад, которому на тот момент было около 45 лет, уже успел привлечь к себе внимание короля Саудовской Аравии Фахда и президента ОАЭ Заида Аль-Нахаяна, которых насторожили его попытки в одностороннем порядке наладить отношения с Ираком и Ираном, управляемыми Саддамом Хусейном и Акбаром Рафсанджани. Наследный принц Катара считал, что справится с управлением страной лучше отца, поэтому с одобрения некоторых влиятельных членов семьи начал готовить план захвата власти. Возможность осуществить задуманное появилась, когда эмир отбыл на отдых в Женеву. Воспользовавшись случаем, Хамад совершил бескровный переворот и встал у руля Катара. Узнав о случившемся, его отец собрал своих советников и сбежал в Абу-Даби, где пробыл несколько лет, затем переехал во Францию, а в 2004 году, наконец, вернулся в Доху, где прожил 12 лет, до конца жизни. Став эмиром, Хамад вдохнул в правительство Катара энергию и дух независимости. Он даже наладил торговые отношения с вечным противником арабских стран, Израилем. Новый правитель занялся развитием газовых месторождений, что было очень рискованно, так как в то время природный газ не приносил такой прибыль, как сегодня. Риск окупился с лихвой. Благодаря продаже газа Катар фантастически разбогател. Вооружившись богатством и собственной смекалкой, Хамад начал строить новую внешнюю политику, нацеленную на развитие отношений со всеми странами мира, а не только с соседями-монархиями. В этом ему во многом помог канал «Аль-Джазира». Канал, где работают иностранные журналисты, подробно освещает события на Ближнем Востоке, подавая Катар как нейтральную силу, выступающую посредником решений всех конфликтов, но практически не дает информации о социальных проблемах и внутренних противоречиях Катара. Соседи Катара никогда не считали Аль-Джазира нейтральным СМИ, а внешнюю политику соседа воспринимали как противоречащую их политике и интересам. Арабская весна только обострила межгосударственные противоречия. Когда египетская молодежь вышла на протесты против президента страны Хосни Мубарака, к тому времени правившего Египтом 30 лет, Катар поддержал протесты, в то время как Саудовская Аравия и ОАЭ попытались помочь Мубараку. Когда президент Египта ушел со своего поста, катарцы способствовали приходу к власти в стране представителя братьев-мусульман Мухаммеда Мурси. Саудовцы и эмиратцы ответили поддержкой египетского генерала, который сверг Мурси и сокрушил братьев-мусульман. Саудовская Аравия была главной силой, препятствовавшей прогрессу в регионе. Правительство королевства тратило миллиарды долларов на предотвращение протестов против таких правителей, как Мубарак и король Иордании Хусейн, а также использовало свое главное оружие – влияние консервативных исламских проповедников, навязывающих мусульманам всего мира застывшие, устаревшие нормы правоверия. В своих проповедях имамы-ваххабиты призывали не выступать против правителей, даже если те совершили грубые ошибки и нарушили границы допустимого, ибо это чревато разделением граждан на разные лагеря, а значит фитной. Примечание. Фитна в исламе – искушение, разделение, раскол, смута. Братья-мусульмане не разделяют идеи ваххабизма и выступают против монархов стран Персидского залива, обвиняя их в том, что те наслаждаются роскошью и ведут распущенный образ жизни, в то время как их подданные едва сводят концы с концами. Поэтому чиновники из ОАЭ и Саудовской Аравии искренне не понимают, какую игру ведет Катар и какую выгоду хочет извлечь, поддерживая братьев-мусульман, ведь члены королевской семьи там тоже не чураются безумной траты денег и шумных вечеринок. И все же именно в этом крошечном государстве проходят встречи мусульманских лидеров, открыто осуждающих ближневосточные правящие дома и высказывающих сомнения в их правоверии. Именно Катар поддерживает отношения с группировками типа Хезболлы, которые весь мир считает террористическими, прикрывающимися борьбой за свободу, и именно в этой стране работает телеканал, занимающийся журналистскими расследованиями, нацеленными на дискредитацию всех королевских династий Персидского залива, за исключением династии Аль-Тани. Говоря об играх Катара, один чиновник из ОАЭ заметил: «Я думаю, катарцы просто хотят, чтобы им перерезали глотки последними». Катарцы, более саудовцев, привыкшие к продвижению своего мировоззрения, называют свою страну Ближневосточной Швейцарией, утверждая, что власти Катара поддерживают отношения со всеми, чтобы сохранять стабильность в регионе и играть роль переговорщика при возникновении конфликтов. Однако некоторые инциденты никак не вяжутся с этим образом. Взять хотя бы историю халифа Ас-Субаи, катарского банкира, которого американские спецслужбы обвиняют в долгосрочном финансировании лидеров Аль-Каиды, в частности, организатора терактов 11 сентября 2001 года Халида шейха Мухаммеда. В 2008 году Бахрейнский суд заочно осудил Ас-Субаи за пособничество террористам. Затем его задержали в Катаре и на полгода посадили в тюрьму. Однако говорят, что после освобождения он снова вышел на связь с агентами Аль-Каиды и продолжил собирать деньги на поддержку террористов. Кроме того, Ас-Субаи налаживал связи с оперативниками Аль-Каиды в Иране в 2009, 2011 и 2012 годах, а в 2013 году неоднократно переводил деньги главарям террористов в Пакистане. На момент написания этой книги он продолжает оставаться на свободе в Катаре. Правительство Хамада долго терпело критику своей внешней политики, однако в связи с разногласиями по египетскому вопросу произошел новый виток напряженности в отношениях между Катаром и соседями. После смены власти в стране катарцы 2 года поддерживали нового президента Мурси, высокопоставленного члена организации «Братья-мусульмане», отношения которой со странами Персидского залива всегда были напряженными, поскольку правители последних считают, что как только у группировки будет достаточно сил, она придет по их душе. Если верить слитым документам Саудовского министерства иностранных дел, египетское правительство, возглавляемое участниками группировки, предложило саудовцам заплатить последним 10 миллиардов долларов за то, чтобы те оставили на свободе бывшего президента Мубарака. Конечно, ни Саудовской Аравии, ни ОАЭ не нравились итоги революции в Египте. Чтобы изменить положение дел в стране в свою пользу, они решили поддержать генерала Абдул-Фатаха ас-Сиси, свергшего новое правительство Египта и учинившего в центре Каира кровавую расправу с исламистами, в результате которой погибло несколько сотен человек. Вскоре после этих событий ас-Сиси сменил военную форму на гражданский костюм и баллотировался в президенты. На выборах он победил с большим перевесом, но даже это не заставило упрямый Катар присоединиться к другим странам региона, которые поддерживали нового лидера Египта. Чтобы сгладить противоречия, эмир Катара Хамад ибн Халифа решил в 2013 году отказаться от престола в пользу своего 33-летнего сына Тамима. Но власти Саудовской Аравии, ОАЭ и Бахрейна не купились на эту уловку и уже в следующем году отозвали своих послов из Дохи в знак протеста против вмешательства Катара во внутренние дела стран региона. К тому же они считали, что Тамим будет лишь номинальным главой государства, в то время как его отец продолжит управлять страной, оставаясь в тени. Через несколько недель страны уладили разногласия, подписав Эр-Риядские соглашения, секретный документ, в одном из пунктов которого говорится, что Катар должен отказаться от вмешательства во внутренние дела государств региона. Была и еще одна причина напряженности в регионе. Катар постоянно затмевал своих соседей. Через Фонд национального благосостояния страна использует свои богатства для приобретения крупных долей западных компаний типа Volkswagen Group и Royal Dutch Shell. Кроме того, Катар стал серьезным игроком на рынке культовой недвижимости. Государство владеет долей акций аэропорта Хитроу и делового квартала Canary Wharf в Лондоне, а также небоскребом The Shard, самым высоким зданием в Великобритании. Помимо всего прочего, Катар в 2022 году принимал чемпионат мира по футболу, самое яркое после Олимпийских игр международное спортивное событие. Для состоятельных граждан стран Аравийского полуострова, особенно женщин и детей, самым ярким событием стала покупка катером лондонского универмага Harrods, одного из самых больших модных универмагов мира. Фонду национального благосостояния страны эта покупка обошлась в $1,5 миллиарда. Поскольку среди совершающих шопинг в Harrods так много богатых арабов из Эр-Рияда, Дубая и Эль-Кувейта, складывается впечатление, будто арабский – второй самый распространенный язык в мире. Самым ярким примером члена правящей семьи Катара, отличающейся безумной расточительностью, может служить Хамад ибн Абдаллах Аль-Тани, двоюродный брат эмира Тамима. Внешне он похож на бесшабашного главаря банды грабителей 20-х годов прошлого века. Во время отдыха во Франции, где он жил на виллах и в роскошных отелях, Хамад нередко устраивал бесчинство в музеях. Позже он переехал в Англию, где жил как герой сериала «Аббатство Даунтон». Купив старинный особняк в Лондоне, Хамад возродил его величественный облик, которым здание могло похвастаться в начале 20 века. В здании было 17 спален и множество слуг, ровно в 6 вечера облачавшихся во фраки и белые галстуки. На ужин к Хамаду несколько раз приезжала сама Елизавета II. В поместье Хамад любил выставлять на показ свою коллекцию индийских украшений, ранее принадлежавших махараджам и разным знаменитостям. Представьте, сколько денег он тратил, если не скупился на такие расходы на одну только свою лондонскую резиденцию. Всего за 2 года до бойкота, сразу после восшествия на трон отца, Мухаммед ибн Салман встретился в Дохе с 35-летним эмиром Тамимом. Во время ужина в честь его приезда принц, казалось, особенно интересовался тем, как Катару удалось добиться успеха в укреплении международного авторитета страны при помощи зарубежных СМИ. Международные отношения не сильно волновали Мухаммеда на той встрече. Мухаммед спросил Тамима, что следует сделать, чтобы заставить зарубежные медиа писать о нем в положительном ключе? Купить издание или просто платить за статьи? Действительно ли представление принца о том, как работают западные СМИ, было настолько наивным, или он просто цинично относился к журналистике, сказать трудно. Кстати, на том ужине присутствовал и Аль-Кахтани, человек Мухаммеда, который звонит в Катар каждый раз, когда саудовских правителей беспокоит какая-нибудь статья или репортаж о Саудовской Аравии. Позже, во время соколиной охоты, Мухаммед ибн Заид и Мухаммед ибн Салман говорили о том, что Катар угрожает стабильности в регионе и долгосрочным перспективам пребывания их семей у власти. Чтобы предотвратить распространение по всему Ближнему Востоку политических движений, угрожающих их правлению, обоим Мухаммедам нужно было поддерживать хорошие отношения с менее богатыми и более обидчивыми арабскими странами, такими как Египет, Иордания и Ливан, а также, во вторую очередь, с североафриканскими государствами. Без этого сотни миллионов живущих за чертой бедности безработных молодых людей отберут у правителей все. К 2017 году правительство ОАЭ окончательно убедилось в том, что Катар самонадеянно плюет на свои обязательства. Действительно, с чего было катарцам подчиняться союзникам? Ведь у них были авиабаза Аль-Удейл, где размещались американские и британские военные, превосходная система глобальных коммуникаций, а также богатства, каких у соседей не было. Эти преимущества позволяли им вести себя дерзко и надменно. Поэтому коварные шейхи из Абу-Даби и их союзники давно искали благоприятные возможности изолировать Катар от всего мира, сделать его изгоем и омрачить жизнь его граждан настолько, чтобы Тамим был вынужден удовлетворить все их требования. За всю короткую историю региона это был самый агрессивный политический ход, и он вышел противникам Катара боком. Вместо того, чтобы подчиниться требованиям соседей, правительство Катара заняло оборонительную позицию. Во многом ему помогло фантастическое богатство страны. Когда саудовцы отказались поставлять катарцам молоко, те закупили за границей молочных коров и с нуля создали собственную молочную промышленность. Точно так же они перестроили всю систему снабжения товарами, от которых зависело благополучие населения. Кроме того, Катар сблизился с Ираном, заклятым врагом государств Аравийского полуострова, и Турцией, которой правят потомки османских государей, контролировавших Ближний Восток вплоть до начала XX века. Тамим даже позволил туркам построить на территории своей страны военную базу. Впервые за 100 лет турецкие военные получили возможность ступить на землю государства Персидского залива. В итоге бойкот, который должен был отдалить Катар от Ирана и Турции, напротив, сблизил эти страны. Основная причина провала блокады заключалась в плохом планировании. Правительства Саудовской Аравии и ОАЭ объявили Катару бойкот, не выставив конкретных требований. Тот же Беннон говорил Тахнуну Ибн Заиду, советнику по делам национальной безопасности правительства ОАЭ, что для того, чтобы заручиться поддержкой Запада, Саудовская Аравия и Эмираты должны недвусмысленно заявить о конкретных требованиях к Катару. «Вы должны заявить хотя бы о каких-нибудь требованиях. Чего вы добиваетесь от Катара?» – спрашивал Беннон у Тахнуна. В конце концов, Рекс Тиллерсон публично призвал саудовцев и эмиратцев высказать свои требования. Пока Трамп поддерживал блокаду, обвиняя Катар в финансировании террористов, госсекретарь США и другие высокопоставленные американские чиновники пытались разрядить обстановку. Ситуация вылилась в самый настоящий хаос. После встречи с Тиллерсоном Адель Аль-Джубейр, в то время министр иностранных дел Саудовской Аравии, заявил, что никакого бойкота нет и что его страна просто закрыла для Катара свое воздушное пространство. Наконец, после 3 недель блокады, правители Саудовской Аравии и ОАЭ все-таки предъявили миру список требований, состоявший из 13 пунктов. Среди них были требования закрыть телеканал Аль-Джазира и выплатить репарации за ущерб, якобы причиненный Катаром региону. Когда благодаря вмешательству США и их западных сотрудников, важную роль в урегулировании разногласий сыграла Франция, вооруженного конфликта удалось избежать, обе стороны продолжили выяснение отношений в киберпространстве. Началась беспрецедентная война хакеров. Все участники конфликта до сих пор отрицают свою причастность к хакерским атакам, но почему-то жертвами взломов всегда становились либо катарцы, либо их противники. Например, во время бойкота хакеры взломали электронную почту Юсефа Аль-Атайбы, посла ОАЭ в США. Вскоре после этого все газеты мира начали писать, что Объединенные Арабские Эмираты пытались давить на американских чиновников, в том числе Джареда Кушнера, а также на исследовательские центры. Кроме того, появилась информация о том, что для достижения своих корыстных целей Аль-Атайба использует проституток. Последствия хакерских атак проявлялись и офлайн. Так из-за утечек под удар попал Элиот Бройди, помощник Трампа по работе со спонсорами. Оказалось, что он использовал свою близость к президенту, чтобы вымогать у зарубежных стран десятки миллионов долларов на строительство центров по борьбе с терроризмом, наподобие того, который Трамп посетил во время визита в Эр-Рияд, обещая повлиять на решение администрации президента. Министерство юстиции США начало расследование в связи с обвинением в отмывании денег и злоупотреблении влиянием, однако Бройди наотрез отказался признать свою вину и даже подал несколько исков против правительства и разведки Катара, требуя возмещения ущерба за клевету в свой адрес. Министерство отказалось принять иски против Катара, так как не имело права принимать иски в отношении зарубежных государств, но согласилось рассмотреть обвинения, выдвинутые против компаний, которые, по словам Бройди, работали на Катар. На каждый взлом противники старались отвечать еще более жесткими атаками. Так ОАЭ начали грандиозную операцию по прослушиванию разговоров катарцев, в которой им помогали технологии израильской компании NSO Group Technologies. Инженеры и бывшие правительственные хакеры из этой организации написали шпионскую программу Pegasus, позволяющую взламывать смартфоны. NSO Group Technologies продает разработку только с разрешения израильского правительства и только странам, которые, по ее мнению, не будут использовать ее в неблаговидных целях. Катару в доступе к программе отказали, а вот Объединенные Арабские Эмираты купили для своих разведывательных организаций не одну, а сразу 3 годовые подписки на Pegasus, каждая из которых обошлась в 50 миллионов долларов. Столь высокая стоимость технологии объяснялась тем, что NSO Group использует так называемые уязвимости нулевого дня, дыры в программном обеспечении, о которых не знают даже такие крупные компании, как Google, Microsoft и Apple. Специалисты израильской компании ищут эти уязвимости и с помощью определенных программ используют их для получения доступа к телефонам или полного контроля над гаджетами. Единственная проблема с предоставлением этого мощного инструмента государствам, в том числе авторитарным лидерам и монархам, заключается в том, что политики – люди крайне ненадежные. Поэтому NSO Group предлагает покупателям подписывать договоры, согласно которым они обязуются не использовать Pegasus против оппозиционных деятелей или групп, а также не взламывать телефоны с номерами британских и американских сотовых операторов. Если клиент все-таки нарушает условия договора, компания может проверить, использовал ли он программу в неблаговидных целях, и если окажется, что использовал, лишить его доступа к ней. Правда, выявить факт неблаговидного использования программы нелегко, так как Pegasus разработана таким образом, что ее очень трудно засечь. В данных, полученных с помощью кибератак на Катар, разведка ОАЭ обнаружила доказательства того, что катарцы пытались подкупить террористов из Ирака для спасения нескольких охотников, похищенных в январе 2015 года. В западных СМИ сразу же появились подробности переговоров. Печаталось одно сообщение за другим. В одном из материалов BBC в качестве источника информации было указано «правительство одной враждебной Катару страны». Похитителями оказались повстанцы из шиитской группировки Катаиб Хезболла, тесно связанной с правительством Ирана, в частности, с легендарным генералом Касемом Сулеймани. В 2020 году погиб в результате авианалета ВВС США. Его убийство привело к обострению конфликта между США и Ираном. Катарцы согласились выплатить боевикам за похищенных граждан 1 миллиард долларов. Заложники вернулись на родину, хотя катарское правительство отрицает, что передавало деньги именно террористам. Однако, с точки зрения соседей Катара, любая плата Сулеймани или поддерживаемым Ираном боевикам равнозначна спонсированию терроризма на ближайшие годы и дестабилизации Ирака. В ходе холодной войны стран Персидского залива случались и забавные моменты. Пока власти Саудовской Аравии и ОАЭ разрывали все связи с Катаром, состоятельные граждане обеих стран, часто бывающие в Лондоне, не могли отказать себе в удовольствии посетить принадлежащий катарцам универмаг Harrods. В избежание конфликтов они заключили с представителями враждебной страны негласное соглашение. Они приходят на шопинг по утрам, а катарцы – в послеобеденные часы.